Руна лагус – вода, проточная вода, поток, озеро, море, океан, энергетические потоки, то, что ведет, жизнь, лукпарей. Прообраз руны – бьющийся из-под земли родник. Лагус – вода от моря до росы, что рошает землю в предрассветный миг. Лагус зовется морем у людей и зеркалом богами называется. И даже солнце из пучин морских рождается. Сухопутным домоседам внушает вода тревогу, когда они в море выходят, в дорогу. Лагус мистично, в урт большая тайна кроется. Глаз Одина в уплату отданы за мудрость, там покоится. Лагус – вода из Нифльхейма, огромной силой океана обладает. Во время путешествия по жизни в тот океан мы попадаем. О светлой и о темной сторонах воды помнить разумно. В глубоком подсознании сокрыт частенько страх безумный. Душевный этот страх пред холодом и тьмой не менее ужасен, чем пред пучиною морской. Наше сознание течет по-разному, как и вода. Потоком с гор обрушиваются мысли иногда. Или, как струящийся источник из неведомых глубин, в нас что-то пробиваться начинает без видимых причин. А иногда сознание, как омут, безучастно. На дне застыла тайна, а нам раскрыть ее опасно. Или же мысленно в земную глубь уходим, там, выбрав меньшее сопротивление, мы все-таки к поверхности выходим. При выпадении лагус от спрашивающего требуется перестройка, но неуместно ломка резкая и перекройка. Уместно, уподобившись воде, перетеканье плавное в другую нишу и без боли главное. В этом процессе интуиция лидирует, рассудок и расчет за нею дефилируют. Лагус советует: ты жив и ты живешь, давай-ка в это погрузись. От рассуждений и анализа происходящего отгородись. Весь мир в текучести, в непостоянстве пребывает. Лагус границы восприятий наших размывает. Лагус – поток, то, что ведет и устремляет за собой. В интуитивных проявлениях надо стать водой. Лагус – энергия, ведь капля камень точит и за века способна раздолбать, как и навязчивая мысль нас может доконать. В лагус приливы и отливы эмоциональные, подъемы, спады – изменения радикальные. Приход Лабус нас извещает: время очищения и преобразования. Войдите в собственные ритмы. Успех в интуитивном знании. За счет изобретательности благосостояние и рост идет. За счет умения следовать потоку жизни мы движемся вперед. Искусство жить и действовать – это интуитивно чувствовать. Чутье опорой в сердце человеческом должно присутствовать. Мы моделируем все ситуации и себе модели выбираем. Вот так в капкан предвосхищений мы попадаем. За что боролись, на то и напоролись. Кто чего боится, то с ним и случится. Словам не доверяй. Слова запутывают нас и развращают. Надо меняться, течь безостановочно. Лабус нам объясняет. В нас обитает некая реальная фигура, выстраиватель аргументов. Всегда оправдывая нас, тем превращая нас в пассивных или агрессивных оппонентов. Но вот, придя к нам в гости, Лабус перевернулась. Здесь интуиция, а рассудочность запнулась. Как следствие, потеря равновесия и вниз падение. Войди опять вовнутрь себя и интуиции дай предпочтение. Ты доверяешь слишком много рассудочному мнению. Твой путь – путь наименьшего сопротивления. Сначала судном править научись, потом уж море переплыть берись. Лабус отточит интуицию, облегчит понимание, поможет вникнуть в тайну мироздания. В обычной жизни к заключению брака подтолкнет, размолотки ссоры водою разольет, разлуку тягостную сократит, исследования долгие поможет завершить. Стихии водной, как водой Грааля, очищаются от всех душевных грузов, от шлаков и недугов избавляются. Защита лучшая при ситуации Лабус, когда в происходящем ты не заинтересован. Безличностное качество – путь к достижению. Тогда ты по-лабузовски раскован. Лабус священным браком эго с я венчает. Они сейчас в гармонии живут, друг другу не мешая.